знакомых ребят. Путь лежит их туда, где поменьше труда, где в цене только деньги да благ. Жестокий взгляд, слабый вечно виноват. Шерри, шерри, бренди, пьют одни лишь денди, денди тратят деньги, роскоши облог. Шерри, шерри, бренди, все как хэппи-энди, денди любит бренди, сладу краски плод. Шерри, шерри, бренди, пьют одни лишь денди, денди тратят деньги, роскоши облог. Шерри, шерри, бренди, все как хэппи-энди, денди любит бренди, сладу краски плод. Веселье рекой, их дела — это полный секрет. Только страшно порой за мирок тот иной, где все купишь, бесценного нет. И счастья нет, лишь бы слушать звон монет. Шерри, шерри, бренди, пьют одни лишь денди, денди тратят деньги, роскоши оплот. Шерри, шерри, бренди, все как хэппи-энди, денди любит бренди, сладок краски плод. Шерри, шерри, бренди, пьют одни лишь денди, денди тратят деньги, роскоши оплот. Шерри, шерри, бренди, все как хэппи-энди, приходит буржуй.